Здравствуйте, дорогие наши друзья, собравшиеся возле своих радиоприемников. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. И сегодня у нас еще один особенный эфир. Совсем недавно, буквально пару дней назад, вы слышали рассказ Алексея Пехова. Ну и сегодня я рад представить вам двух... Я даже не знаю, как правильно все-таки произносится это слово в русском языке. Наверное, все-таки автор. Потому что авторесса, ну это как-то ну совсем не по-русски. Коробит меня это ухо каждый раз, когда я слышу это. Это просто авторы. Причем двое. Очаровательные девушки. Я не могу, к сожалению, вам их показать, потому что по радио телесигнал пока еще не передается, но, тем не менее, надеюсь, что вы их когда-нибудь увидите. Итак, сегодня в «Модели для сборки», помимо диджея Инкогнито, играющего музыку, и Влада Копа, читающего текст, у нас в гостях Наталья Турчининова и Елена Бычкова со своими рассказами «Снежный тигр» и «Призрак в наследство». Доброй ночи всем. Здравствуйте. Андрей, вот мы с тобой уже разговаривали на тему, что сегодня будет, в общем, сказка. Что тебе первое в голову пришло по поводу музыки? Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. По поводу музыки, ну, сказка пришла, а там разберемся, сразу нельзя никогда так однозначно сказать. Ну, а так, наверное, я думаю, это психоделическая индийская школа, наверное, что-то индийско-гималайское, наверное, что-то вот из этой серии. Поскольку мы не раскрываем никаких секретов что будет происходить непосредственно в процессе чтения рассказа, я хотел бы задать девушкам только один вопрос. Как пришла идея создания того рассказа, который сегодня наши слушатели послушают первым, о «Снежном тигре»? Ну, вообще, нас всегда очень интересовала тема потустороннего, очень интересовала тема того, может ли человек заглянуть за грань привычного мира нашего обычного. И если он заглянет туда, если он может, а мы верим, что он может, что он там увидит? И к тому же была зима, но тут я уже начинаю открывать секрет, поэтому молкаю. Наталья, ты что скажешь? Кроме того, мы очень любим тигров, и нам всегда хотелось описать тигра как какое-то очень живое, думающее, мыслящее существо. И опять-таки не буду раскрывать секретов, мы постарались это сделать. Ну, насчет призрака, я думаю, что даже ничего не буду вас спрашивать. Призрак — это само по себе явление очень таинственное. Пусть останется таинственным до того момента, пока слушатели не услышат все сами. Еще такой вопрос. Как вам все-таки... Вот меня всегда интересовало, как людям удается писать вдвоем, втроем иногда даже. Вы не делаете что-то вроде того, что делали Ильф с Петровым, когда собирались убить Остапа Бендера? То есть в сахарницу кусочки бумаги и что вытягивается... Нет, у нас такого не происходит. У нас тоже как-то психоделично очень все получается. Мы, видимо, на одной волне, и поэтому мы никогда не придумываем каких-то разных ходов, что ли. Поскольку очень часто мы пишем кусочками, которые потом объединяются, и эти кусочки мы прочитываем, то развитие событий происходит постепенно, и... Вообще, на самом деле, для нас, видимо, самое главное характер героя, и мы стараемся никогда не отходить от логики этого характера. Вот в зависимости от логики строится действие, а мир мы берем стабильный, и тоже он не должен выбиваться из логики мира. Потом писали мы всегда вместе и очень давно уже пишем, поэтому не произошло такого, что встретились два человека с абсолютно разным мировоззрением, с уже каким-то наработанным стилем, и между ними стали происходить столкновения, каждый пытался переубедить другого, что нужно делать так, как хочет он. Мы всегда работали вместе и всегда, в принципе, знали, что может предложить соавтор, и уже внутренне как бы были с этим согласны или не согласны. Хорошо, спасибо. И когда вы пишете, вы слушаете какую-то музыку? Да, обязательно. Некоторые вещи даже бывают написаны от того, что мы услышали музыку. То есть музыка приносит образ, и очень часто голос приносит образ, поэтому вот я могу сказать, что Влад просто волшебник, потому что он своим голосом такие вещи потрясающие выдает в эфир, которых, может быть, нет в произведениях, на первый взгляд, а звучит голос, и рождается абсолютно новая идея, новый образ. Спасибо. Спасибо, конечно, но кроме меня тут на каждой записи присутствует еще некоторое количество волшебников. Когда один, когда даже бывает двое, когда и побольше. И музыка, на самом деле, когда я читаю какой-то рассказ, музыка тоже меня, бывает, направляет. И когда все это сплавляется воедино, получается иногда очень интересно и самому неожиданно. Ну вот поэтому потрясающее именно соединение музыки и голоса. Музыка — это обязательно, музыка — это святое. А скажите, вот вы только что сказали, то, что пытаетесь в своих произведениях, в своих рассказах зайти за эдакую грань потусторонности. Два вопроса. Получается ли это? Это первый вопрос. А второй вопрос — в какой момент? Ну, насколько это получается, люди, может быть, ответят себе сами, услышав то, что мы написали, это будет правильнее. Моя точка зрения, что да, получается. А вот в какой творческий момент, тут сложно даже определить. Бывают очень сложные какие-то состояния, в которые пытаешься себя ввести, или сам вдруг в них случайно попадаешь, вот как будто бы мир был один, потом бац, какую-то перешагиваешь грань, и он становится совершенно другим, необычным. То есть вот все, что происходит в наших фантастических произведениях, для нас это правда. И, возможно, есть авторы, которые выстраивают все каким-то специальным образом, как-то фантазируя, вот мы очень многие вещи чувствуем. То есть это именно идет на уровне ощущения. И ощущения потом мы уже перерабатываем в какую-то картинку, в какой-то сюжет. Бывает очень тяжело перенести на бумагу, в компьютер, то, что ты чувствуешь, свои ощущения. Действительно очень тяжелый процесс, и я вот как раз вспомнила сейчас Джека Лондона, как о том, как Мартин Иден писал свои произведения, о том, как он думал, что вокруг него витают какие-то прекрасные образы, но когда он пытается их схватить и перенести на бумагу, там остаются какие-то жалкие обрывки. И иногда охватывает действительно такое ощущение, что ты никак не можешь передать то, что ты чувствуешь на самом деле. Но когда это получается в какой-то действительно волшебный момент, огромное чувствуешь радость и удовлетворение от своей работы. Ну что ж, спасибо вам большое, и я думаю, что дальше все то, чего мы, может быть, не смогли донести за это короткое время до наших слушателей, скажут за вас ваши рассказы при нашем скромном участии. Мы еще встретимся в конце эфира, ну а сейчас через пару минут начало первого рассказа Натальи Турчининовой и Елены Бычковой «Снежный тигр». Ну и, конечно же, в начале эфира хочется традиционно напомнить тем, кто, может быть, еще этого не знает, что «Модель для сборки» выходит на радио Energy два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, с 23 до часу по московскому времени. Это единственное официальное появление в эфире нашей программы. И не только в эфире. В интернете официально мы не распространяем наших записей. Прошу это учесть. Ну и еще вы нам можете написать всегда, когда захотите, на адрес mds@mds.ru. Через буквально уже минуту «Снежный тигр». Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy, и сегодня рассказы Натальи Турчининовой и Елены Бычковой. И первый из них